Глава 11. Менгеле не преувеличивал. Глаза у ребенка оказались действительно редкостными, зелеными и чуть светлее к центру. Темно-карие пятнышко в левой радужке, будто островок в зеленом море. Эти глаза на осунувшемся личике сразу приковывали внимание. В зеленых морях бушевал шторм. Гуга долго смотрел на мальчика, гадая, сколько всего видели эти глаза. Вспомнились переполненные скотовозки, смрад от спрессованных человеческих тел, трупы, вывалившиеся из вагона, словно груда камней, что летят по склону горы. В Берлине Гуга доводилось присутствовать при арестах, наблюдать, как евреев конвоируют на вокзал. Уезжали все в чистеньких костюмчиках, с предусмотрительно подписанными, туго набитыми чемоданами. А сюда приехали призраки, измученные голодом, жаждой, долгой дорогой, перепачканные экскрементами и рвотой. Чемоданы, в которых хранилась надежда на нормальную жизнь в другом месте, у них отнимали. «Ну как?» Голос Йоэля выдернул его из размышлений. Гуга вновь опустил взгляд на рисунок, выполненный с мельчайшими подробностями. Невероятная работа для восьмилетки, да и положа руку на сердце, для большинства взрослых художников. Великолепно. «У меня есть еще, поточнее. Там нарисована вся комната». Мальчик просто лучился восторгом и болтал тонкими ножками. «Если хотите, я вам покажу. Только чур будем меняться. Услуга за услугу. Идет?» Гуга нахмурился, и Йоэль сразу напрягся. Он был одет в свалявшуюся шерстяную кофту и шорты. Коленки посинели от холода. Скорее всего, мальчик хотел попросить брюки, пальто или дополнительный паек. «Найдите моих родителей», — выпалил Йоэль. «Что?» — недоверчиво переспросил Гуга. «Мой брат здесь, в Аушвице. Дядя Менгеле поместил его в лазарет, потому что Габриэль подхватил тиф. Я не могу с ним увидеться, пока он не выздоровеет. А мама с папой в другом лагере. В Биркенау?» Йоэль кивнул. Каштановая челка дрогнула. «Папа знает разные языки. Он наверняка стал переводчиком. Мама швея. Она может шить робы для других заключенных или работать в прачечной. Дядя Менгеле говорит, что у них все хорошо, поэтому я не должен ничего спрашивать. Но мне очень-очень хочется с ними повидаться». «Почему ты зовешь Гера Менгеле дядей?» Гуга даже подался вперед и заглянул в глаза Йоэлю. «Он сам так велел. Он всех близнецов просит называть его дядей. А сколько вас здесь?» «Здесь только 4 пары. В Биркенау, наверное, еще много других. Они приходят, уходят, вечно новые». «Ну так как, согласны?» — настойчиво спросил мальчик, в свою очередь уставившись Гуга в глаза. «Вы найдете моих родителей?» Гуга глубоко вздохнул. «Интересно, велик ли Биркенау?» «В Берлине говорили, будто там содержалось 200 тысяч заключенных, до того, как значительную часть унесли тиф, воспаление легких и голод. Хотя пропаганда расписывала жизнь в концентрационных лагерях чуть ли не как райскую. Даже с учетом потерь, Биркенау должен быть огромным». «Идиот!» — не отставал Йоэль. «Хорошо», — сдался Гуга и почувствовал внутреннюю пустоту, когда мальчик робко улыбнулся в ответ. Гуга знал, что просьба мальчика невыполнима, но не хотел лишать ребенка, живущего в аду, последней надежды. «Я попробую тебе помочь, однако скажи мне их имена». «Папу зовут Арон Эрера, маму — Ноэми». Йоэль вновь выдвинул ящик и достал альбом. «Вот то, что я обещал. Это кабинет доктора Брауна до уборки». Гуга принялся изучать рисунки. Йоэль тщательно зарисовал каждую деталь. На столе микроскопы, книги, кипы бумаг. Можно было разглядеть блокнот и перо. В углу книжный шкаф, кресло и столик с граммофоном. Стрелки часов с маятником показывали 11. На ковре валялся огрызок яблока. Между елкой и письменным столом лежал доктор Браун в белом халате с закатанными до локтей рукавами. Рядом две крохотные красные точки. «А это что?» — спросил Гуга, показав на них пальцем. «Капельки крови», — быстро ответил мальчик. На следующей странице крупным планом был нарисован мертвец. Вылезшие из орбит бирюзовые глаза с черными дырами зрачков. Рот раскрыт, язык вывалился. Тут, похоже, юный художник дал волю воображению и изобразил язык длиннее, чем тот мог быть на самом деле. На лбу лиловела шишка, очертаниями напоминающие чье-то злое личико. «Ты уверен, что на полу была кровь?» «Да, наверное, ее смыли, но она там точно была. Круглые капельки». «Герр Браун и правда был в халате, или ты дофантазировал?» «Я нарисовал все, как было на самом деле. Доктор был в халате». Йоэль ткнул пальцем в рисунок. «Точь в точь привидение». Мальчик взял альбом и нашел другой рисунок. Клубок ярко-синего цвета. «Что это?» Гуга повертел лист под лампочкой, свисавшей на проводе с потолка. Освещение в комнате было тусклым из-за забитых досками окон. Сквозь щели почти не проникал солнечный свет. «Запах доктора Брауна. Вернее, один из запахов», — подумав, уточнил Йоэль. Гуга растерянно улыбнулся. Сам он не почувствовал никакого особенного запаха, но это еще ничего не значило. Многие яды разлагаются быстро. «Любопытно. Расскажи-ка подробнее». «Вот этот синий — это запах одеколона». Йоэль похлопал ладошкой по рисунку. «Хороший запах. Так душатся люди, когда идут в театр или гулять. А этот серый?» Гуга показал лист оттенка снеговых туч. «А этим пахло у него изо рта. Странный запах. Сразу горький и сладкий. Я уже где-то чуял такой, только не помню где». Гуга словно током ударила. Разряд пробежал от затылка до поясницы. Вновь перелистав рисунки, он добрался до портрета Брауна. В глазу доктора Йоэль нарисовал собственное отражение — дотошность истинного художника. «Попробуй вспомнить. Гермингеле говорит, у тебя прекрасная память, это и по рисункам видно. Где ты мог прежде чуять такой запах?» Йоэль, болтая ногами, с грустным видом уставился в потолок. «В Биркенау», — наконец выдавил он. «На прошлой неделе дядя Менгеле возил меня к сестрам-близнецам из Италии. Они отказывались говорить со взрослым переводчиком. Там пахло так, словно что-то жарили». «То есть ты нарисовал вот этот запах?» «Нет. Мы поговорили с близняшками, а потом дядя Менгеле отвел меня на склад выбрать штаны взамен тех, что были на мне. На складе сидела женщина. Она разбирала волосы по цветам. Когда я проходил мимо, почувствовал необычный запах, горький и сладкий». «От доктора Брауна пахло им, да?» «Да». Гуга взял трость, поднялся. Постукивая кончиком по полу, прошелся туда-сюда по узкой затхлой комнате. Сердце сильно забилось, пульс отдавался в ушах, желудок сжался. Кажется, Гуга нащупал путеводную нить. Один его друг, работавший на заводе Дегеш, рассказывал, что комендант Аушвица заказал крупную партию, почти 5 тонн, партию пестицида «Циклон-Б» для борьбы с паразитами. Если те волосы сбрили с женщин, зараженных вшами, то, вероятно, их обрабатывали синильной кислотой, «Скажи, а этот запах случайно не похож на запах горького миндаля?» «Точно, горький миндаль», — обрадовался мальчик. «Мама делала торт с горьким миндалем и миндальные печеньки». «Итак, цианид, соль синильной кислоты, сильный яд, обладающий тем же запахом, что и циклон Б, запахом горького миндаля». «Отравление цианидом вызывает своего рода биохимическое удушье», — произнес Гуга. «Не для маленького Йоэля, конечно, а рассуждая сам с собой. Зрачки при этом резко расширяются. Ты знал Сигизмунда Брауна?» «Да». «По-твоему, он был умным?» «Думаю, да». «Хитрым?» «Наверное». «Разумеется, таким он и должен был быть. Умным, проницательным». «Сразу понял, что если не оставит записку, никто ни о чем не догадается, сочтут его смерть естественной. Как и то, что записку нужно зашифровать, дабы не встревожить убийцу». «Почему ты нарисовал свое отражение в глазах Брауна?» — спросил Гуга, чувствуя, что его догадки обретают форму. «Потому что они были похожи на зеркала». «То есть очень большие и темные?» «Да». «Хорошо». Довольный Гуга погладил мальчика по голове. Браун был врачом и знал латынь. На латыни слово «пупилла» означает не только зрачок, но и куколка. Ведь человек отражается в глазах другого именно как крохотная кукла. Выходит, Браун знал, что его хотят отравить цианидом. Гуга опустил взгляд на Йоэля. «Ты дотрагивался до тела в ту ночь?» Ребенок съежился. Точно его застали за воровством варенья на кухне. «Йоэль, я просто хочу узнать, было ли тело твердым?» «Как деревяшка». «Такое окоченение называется ригор мортис. У тебя на рисунке часы показывают 11 вечера. Ты в это время его нашел?» «Да». Гуга прикинул в уме. Получалось, доктора убили минимум за 3 часа до обнаружения, то есть около 8. Именно столько времени требуется мускулам, чтобы напрячься и сделаться похожими на деревяшку. «Расскажи мне о призраках», — попросил он. «Что ты о них слыхал?» Йоэль вздернул подбородок и сел прямо. «Я тут единственный, кто их не боится. Девочки с первого этажа верят, будто в нашем блоке водятся призраки. Ночью они часто слышат вздохи, стоны, всхлипы и плач, понимаете? Но я-то знаю, кто там стонет». «И кто же?» «Люди, которые занимаются всякими взрослыми штуками». «Ты их видел?» Йоэль кивнул. «Скорее всего, речь о Брауне и Бетане Ассулин. Или о Брауне и Бетси Энгель. Ты мог бы назвать их имена?» «Нет, лиц я не видел. Взрослые были в кабинете, свет не горел. Я один раз заглянул в дверь, но испугался, что меня заметят. Ничего, это не важно. Ты и так мне очень помог». «Спасибо», — польщенно поблагодарил Йоэль. «Только и вы не забудьте, что обещали». Гуга кисло улыбнулся и принялся складывать рисунки. Потом заметил тот, что лежал на столе. Похоже, на нем была изображена казарма. Сквозь открытую дверь виднелись эсэсовцы в очень точно нарисованной форме. «Что ты рисуешь?» «Красные казармы. Это в Болонье, откуда мы приехали. Нас сначала держали там, потом на поезде привезли в лагерь». Улыбка Гуга сделалась сконфуженной. Заведения вроде Болонских красных казарм назывались сборными пунктами. Они служили для сортировки людей перед отправкой в концентрационные лагеря. Оттуда люди уезжали семьями, а по приезде их разделяли, как и случилось с Йоэлем. «У вас в Болонье отличная футбольная команда». Гуга попытался отвлечь ребенка от тяжелых воспоминаний. «6 скудетто и выставочный кубок. Как там скандируют?» «Команда, которая потрясет весь мир», — продекламировал Йоэль, и его глаза сделались круглыми и влажными. «Арпада Вейса с семьей привезли сюда в прошлом году, в октябре. Мне сестра Адель рассказывала». «Арпад Вейс», — понимающе кивнул Гуга. Сам он не увлекался футболом, но тренера болонской команды знали все. Венгерский еврей превращал любую команду в чемпионов. Однако от лагеря его это не спасло. «Немецкие солдаты арестовали нас в шаббат. Папа говорит, что так делают нарочно». Йоэль пожал плечами и показал на нарисованную казарму. «Нас держали там несколько дней. Потом посадили на поезд, как семью Вейс». На лицо мальчика набежала тень. Глаза под густыми ресницами совсем потемнели, словно штормовое море. Гуга почудилось, что в его зрачках он видит француженку, склонившуюся над останками дочери, и зондеркоманду, выкидывающую из вагонов трупы. «Нелегкое должно быть», — выдалось путешествие, — пробормотал Гуга. Йоэль качнул головой и сжал губы. Удивительно еще, что после всех увиденных ужасов его глаза остались такими же прекрасными.